обстоятельств, предшествовавших открытию Эрстеда. Потому что после некоторого молчания, вызванного, вероятно, проверкой необыкновенного феномена, сообщенного датским физикам, во всех физических лабораториях поднялся настоящий ураган, в котором ясно различались крики о том, что Эрстед свою работу не только открыл случайно, но еще и украл, чем не детектив. Но прежде чем пуститься его распутывать, ознакомимся с тем, из-за чего, собственно, разгорелся весь сыр-бор. Если говорить в двух словах, то Эрстед сообщил, что он наблюдал, как гальванический ток, идущий по проводу с севера на юг, отклоняет находящуюся под ним магнитную стрелку на запад. А если стрелка подвешена над проводом, то на восток. В брошюре это сообщение занимало, конечно, больше места. Оно состояло примерно из 10 параграфов, где давалось детальное описание эксперимента и всех его вариаций, с тем, чтобы каждый мог легко его воспроизвести. Помимо самого явления, Эрстед, несмотря на спешку, успел установить некоторые закономерности, сопутствующие электрическому конфликту. Так он поначалу назвал открытое им проявление электромагнетизма. В частности, он отметил, что величина отклонения стрелки зависит от ее удаленности от провода и от силы вольтового столба. А материал, из которого сделан провод, значения не имеет. Далее было отмечено, что новая неведомая сила легко проходит сквозь преграды – металлические, деревянные, стеклянные. Чтобы физики легко запомнили, куда что отклоняется, Эрстед выводит формулу. Полюс, над которым вступает отрицательное электричество, поворачивается на запад. Полюс, под которым оно вступает, поворачивается на восток. Правда, оказалось, что усвоение самой формулы не намного легче, чем описание всего опыта. Некоторые физики даже назвали избранную им формулу неудобной и нецелесообразной. Если сравнить ее с правилом, приведенным в современном учебнике, то можно согласиться с таким определением. И еще в одном Эрстед нечаянно напутал сам и запутал тем самым коллег. Он утверждал, что для получения электрического конфликта необходимо, чтобы провод был раскален. Вероятно, это заблуждение и вызвало некоторую паузу после получения физиками мемуара Эрстеда, потому что раскалить провод можно только с помощью достаточно мощной батареи, а не у всех ученых таковые имелись. Но как только было обнаружено, что открытое явление происходит даже от двух пластин батареи, работы по электромагнетизму хлынули потоком. Повторилась та же история, что и с открытиями гальвани и вольты. Как и тогда, новое открытие чрезвычайно просто проверялось. Каждый, кто мог сделать вольтов столб и достать намагниченную иглу или компас, был в состоянии наблюдать невиданное доселе явление. Электромагнитная лихорадка захватила даже не специалистов. Все играли в новую игрушку. Это стало модным. И даже ученые, хладнокровные ученые, оказались вовлеченными в общий психоз и, забросив все дела, занялись воспроизведением опыта Эрстеда. И вот тут, среди общих возгласов восторга, вдруг прозвучал первый ехидный вопрос. Позвольте, а кто сказал, что открытие господина Эрстеда действительно открытие? Влияние электричества на магниты давно открыто итальянцами Мажоном и Романьози еще в 1802 году. Тут все физики несколько остолбенели, вроде как в заключительной сцене «Ревизора». А опомнившись, бросились в библиотеки и стали лихорадочно листать физические журналы, трактаты, брошюры. И что же? В трактате уже известного нам племянника Гальвани, сеньора Альдини, о гальванизме, изданном в Париже в 1804 году, и в руководстве по гальванизму, написанном неким Изарном, и вправду говорилось о работах двух итальянских ученых, наблюдавших влияние электричества на магнит.